Глава 15. Кухня в пещере Ордона была довольно большой. В ней, наверное, поместился бы дракон в своем истинном обличье. Хотя, может, так оно и было. Но вряд ли Ордон притворялся человеком наедине с собой. Мы с Делишей прошли по краю кухни к каменному столу, который был вырублен прямо в толще горы. Тут же был закопченный очаг, накрытый подобием вытяжки из длинного дымохода, ведущего куда-то наверх. На дне очага ярко пылали угли. Но, как ни странно, никакого жара я не почувствовала. «Это Ордон сделал для меня», — улыбнулась Делиша и пояснила. «Магические угли. Они начинают греть только тогда, когда на них ставишь горшок или чайник. Вот, смотри!» Она подхватила старый, но начищенный до блеска чайник, набрала воды из ручья, бегущего прямо из стены и заменяющего водопроводный кран, и поставила чайник прямо на угли. От очага сразу полыхнуло жаром. «Здорово, да? И дрова не надо подкладывать!» Улыбнулась мне Делиша и рассмеялась. «А ты не удивлена? Видела уже такое?» «Ага», — кивнула я. «Видела. У нас в мире нет магии, но есть индукционные плиты, которые работают по такому же принципу». Делиша фыркнула. «Ничего не поняла. Давай, Сью, садись». Кивнула она на каменный же диванчик, покрытый толстой шкурой горного козла. Я отказываться не стала. Очень уж хотелось услышать рассказ Делиши. Она присела рядом, расправила юбку, помолчала, словно раздумывая, стоит начинать рассказ или нет. Я уже открыла рот, чтобы задать вопрос. Но тут она заговорила сама. «Даже не знаю, с чего начать. Начну, пожалуй, с того момента, когда я познакомилась с Ордоном». Она улыбнулась. «Это случилось много лет назад, когда мне едва исполнилось 13. Я тогда считала себя страшно взрослой и строила глазки приятелям Вирши. Я представляла, как гуляю по городу со взрослым парнем, держась за руки. А все мои подружки умирают от зависти. Виршу это очень злило. Он кричал, что я глупая малолетка, которая не понимает, что парням его возраста нужно от девушек. Но я только фыркала и задирала нос, думая про себя, что у меня хватит смелости подставить щеку для поцелуя. Или даже губы». Делиша рассмеялась. Мне смешно не было. Я вообще не понимала, для чего все эти воспоминания. Я пыталась таскаться за ним тайком, но Вирша не разрешал своим парням даже смотреть в мою сторону. И это злило уже меня. Мне казалось, что он грубо вмешивается в мою личную жизнь. И тогда я стала тайком убегать в другие районы. Я знала, это небезопасно, но желание доказать всем, что я уже не маленькая, было сильнее здравого смысла. И вот однажды ночью я отправилась на Болотную. Ты же знаешь, этот район — страшная глушь. И нам не разрешали туда ходить даже днем. Но я была слишком упряма, чтобы слушаться. Я нахмурилась, начиная догадываться, что было дальше. И совершенно зря. Стоило мне выйти на эту улицу, как откуда ни возьмись, появилась компания парней. Они были навеселе. Увидев меня, они решили, что я одна из девочек из дома плоских увеселений. Делиша тяжело вздохнула. Я пыталась объяснить, что все совсем не так, что я слишком мала для таких забав, но меня никто не слушал. Ночь была слишком темной, а парни слишком пьяными. Она замолчала. Видно было, что воспоминания причиняют ей боль, да и мне тоже было очень неприятно. Я вспомнила, как Вирша с приятелями напали на меня. Вспомнила их угрозы о насилии. Мне повезло, что это случилось днем, и дети пришли мне на помощь. А если бы нет? Я отбивалась, как могла, кричала, звала на помощь. Но все было бесполезно. На этих темных улицах никто не пришел бы мне на помощь. И когда я уже выбилась из сил и сдалась, случилось чудо. Кто-то раскидал их всех по сторонам и протянул мне руку, предложив помощь. Я же была так напугана, что не сразу поверила, что все закончилось. Я думала, он один из них. «Это был Горец?» — перебила я Делишу. «А кто еще мог прийти на помощь несчастной девице, как не мой друг?» «Нет», — мотнула она головой. «Это был Ордон. Он иногда приходил в город и гулял там по ночным улицам. И в ту ночь тоже. Он мне потом рассказывал, что услышал мои крики о помощи. Ты знаешь, что драконы очень трепетно относятся к детям любой расы?» Я помотала головой. «Откуда же мне такое знать?» «Поэтому Ордон мне помог. Я для него была ребенком, попавшим в беду». Делиша замолчала. Она смотрела в никуда, не замечая, что чайник давно закипел. И теперь стоит на углях, негромко посвистывая носиком. Мне пришлось встать и самой снять его с огня. Я поставила чайник на серый каменный стол. «Делиша», — позвала ее, — «а где у тебя кружки?» «А?» Она вскинулась, словно очнувшись, и подскочила. «Ой, прости, Сью!» Грустно улыбнулась она, отнимая у меня толстую стеганую прихватку, сшитую из старой юбки, если судить по ткани. «Я всегда ухожу в себя, когда начинаю вспоминать тот случай. Я тогда была в истерике и совсем не понимала, что происходит. Я даже имя свое не могла сказать, только тряслась тихонько и беззвучно ревела. Я это почти не помню, мне Ордон рассказал. Он не знал, что со мной делать, отнести к своим побоялся. Вдруг я окажусь чьей-то, и тогда еще один дракон потеряет магию. Ты же знаешь, да, про проклятие?» Я кивнула. «Они поэтому и живут так уединенно, стараясь ни с кем не контактировать, чтобы не встретить ту, которая покорит их сердце». Делиша снова виновато улыбнулась. Она уже пришла в себя и достала из ниши, выдолбленной в стене над столом, берестяной короб с чайным листом. Положила горсть крупных листьев в глиняный заварочный чайник, который стоял там же, и залила кипятком. Одновременно она рассказывала продолжение своей истории. «Оставить меня там, на улицах, он тоже не смог. И тогда он принес меня сюда. Ему пришлось несколько дней отпаивать меня успокоительными отварами, пока я пришла в себя и смогла сказать, кто я и где живу. А чтобы я его не боялась, честно признался, что он не человек, а дракон». Я хмыкнула. «Ничего себе! Я бы на месте Делиша после такого признания еще больше испугалась. Очень уж страшные легенды рассказывают в Ордоне про драконов». «Он отнес меня домой, хотя я очень просила его оставить меня здесь. Мне здесь понравилось. Понимаешь, Сью, я всегда была лишней в своей семье. Родители души не чаяли Вирши, а меня просто терпели. Наверное, для тебя это странно звучит. Родители всегда любят всех своих детей». Я кивнула. Мне почему-то стало стыдно признаться, что подобное положение вещей мне очень знакомо. «А тут впервые в жизни все было для меня, и я не хотела уходить». Чай уже заварился. Делиша разлила ароматный терпкий напиток в две широкие кружки и протянула одну мне. Мы снова сели на диванчик. Если забыть, что это драконья пещера и драконья кухня, то можно сказать, что мне было хорошо и уютно. «Когда я вернулась домой, произошло именно то, чего я боялась. Родители назвали меня гулящей дурой и махнули рукой. Сказали только, что никогда не ждали от меня ничего другого. А Вирша просто запер в комнате, заявив, что я позорю его перед друзьями. Я просидела в заперти целый месяц. А когда Вирша наконец выпустил меня, сбежала в горы, к Ордону». «И заблудилась?» Рассмеялась я, прихлебывая горячий чай. «Вкусный! Даже у нас в пиццерии не такой вкусный. Надо будет спросить у Ордона, откуда он берет такой». «Нет», — покачала головой Делиша. «Я пришла сюда сама. Тогда сад еще не был таким заросшим. Ордон очень удивился моему визиту. Он не знал, что пока мы летели домой, я старательно запоминала дорогу в его пещеру». Она рассмеялась. «Так и повелось. Когда мне было плохо, я приходила сюда. Мы стали друзьями, а потом, когда я стала старше, поняла, что для меня Ордон больше, чем друг. Вот так». Я вздохнула. Теперь много стало понятным, но не все. Совсем не все. И если Делиша думает, что я уже забыла, зачем я явилась сюда, то я нет. «Делиша, твоя история, конечно, интересная, но мне кажется, ты многое скрыла от меня. Например, почему Ордон уверен, что умирает? Мне говорили, что драконы бессмертные». «Верно», — согласилась Делиша. Она покрутила в руках почти полную кружку и поставила на каменный подлокотник дивана. «Он очень горевал по Эдише, и никто на всем свете не мог бы заменить ее. Она была его любовью, его сердцем, его душой». Она тяжело вздохнула. Говорить об этом Делише было еще больнее, чем о той ночи. Я видела. Он много веков тосковал по ней, пока не понял, что тоска никогда не закончится, а жизнь без нее не имеет никакого смысла. И тогда он решил уйти. Он отказался от использования магии. Он много веков не прикасался к ней. Магия, Сью, она как вода. Если не пить, то когда-нибудь умрешь. Только без воды умираешь быстро, а без магии очень долго. В этом что-то было. И я задумалась. Делиша тоже молчала. Она сидела, сгорбившись на каменном диване, и смотрела куда-то в пустоту. Я уже допила чай и хотела было сказать, мол, пошли, посмотрим, вернулся ли Даррен, как она снова заговорила. «Вчера ты сказала ему, что он сам виноват в смерти Эдиши. Ты, наверное, думала...» Она подняла на меня взгляд, и я увидела, что Делиша плачет. «Что за столько веков он сам не понял этой простой истины? Ты, наверное, думала, что Ордон проклял своих детей за то, что один из них сделал ей ребенка и этим убил?» Она вытерла слезы и рассмеялась. «Нет, Сью, проклял он себя за то, что хотел изменить мир, но так и не потрудился его узнать. Думаешь, он не понимает, на какую жизнь он обрек своих детей?» «Понимает. Он их жалеет, Сью. Они обречены либо остаться без магии, либо жить в вечном одиночестве». Делиша вздохнула. «Вчера после твоих слов он понял, что больше не может. Он обернулся и полетел в город, надеясь, что люди его убьют. К счастью, я как раз выходила с работы и смогла убедить его улететь домой. Сказала, что ты такая упорная, что обязательно явишься сюда со своей армией. И я была права. Ты привела сюда людей, готовых убить его». «Привела. Я не стала врать. Но ты должна знать, Делиша, что первым спасать тебе помчался Вирша». Она взглянула на меня удивленно. «Ты улетела с драконом, даже не подумав, как будут себя чувствовать твои близкие. Они-то решили, что Ордон выкрал тебя, и что ты станешь его первой жертвой в новой последней войне». «Вирша?» — переспросила она. «Ты что-то путаешь, Сью. Брату никогда не было до меня дела. Тебе ли не знать, какой он мерзавец?» «Может, и мерзавец». Отрицать очевидное было глупо. Однако, когда я улетала, он валялся на земле без сил после того, как с раннего утра рубил деревья, расчищая дорогу к пещере, и рыдал, оплакивая твою будущую смерть. «Ты не врешь!» Делиша привстала с дивана. «Я никогда тебе не врала», — улыбнулась я и закричала ей вслед. «Пусть тебя отвезет кто-то из наших, а то Вирша не посмотрит, что перед ним целый 12-головый дракон и кинется тебя спасать!» Делиша убежала, и через несколько минут я услышала, как дракон взлетел, унося с собой девчонку, которая изменила мир. Потому что я кое-что поняла. Не знаю, почему остальные этого не увидели. Я поставила пустую кружку, которую крутила в руках, на каменный подлокотник. Встала. Медленно прошла к выходу из драконьей кухни и прислонилась к косяку. Я видела, как бледно обессиленный Ордон лежит в постели, как вокруг него молчаливо замерли Жарен и Аарон. Улыбнулась. «Значит, Делишу повез рыжий». Скорбные лица братьев. Они тоже любили своего отца. И вообще, ничто человеческое драконам не чуждо. Я подошла к огромной кровати, на которой возлежал Ордон в человеческом облике. Хмыкнула. «Ах ты мерзкая, трусливая ящерица!» Выпалила я. «И когда ты, наглый и бесстыжий дракон, собирался открыть своим детям эту великую тайну? Или ты предпочел сдохнуть, но не сказать им правду?» «Сью, заткнись!» Рявкнул совсем не аристократически Аарон. «Как ты можешь так говорить с ним в такую минуту?» «В какую, Аарон?» Я тоже не стала сдерживаться. «Этот нехороший человек, тьфу, дракон, не сказал вам самого главного! Он обманул вас, своих детей!» «Сью, замолчи!» Аарон вскочил. Я впервые видела, чтобы этот высокомерный красавчик выглядел таким эмоциональным. «Наш отец умирает, понимаешь? А ты развела какой-то балаган!» «Умирает?» Я прищурилась. «Нет, эта бессовестная ящерица просто не хочет говорить вам правду. И так сильно не хочет, что готов сдохнуть. Разве ты не понимаешь? Не видишь, что этот мерзкий ящер снова влюблен? Он и думать забыл про свою Идишу». «Что?» Аарон замер с открытым ртом, глядя на меня с большим удивлением. «То!» — рявкнула теперь я. «Это ж очевидно! Вон, посмотри, ты стоишь здесь, источаешь свою привлекательность, а Делиша на тебя даже не взглянула! Что это значит?» Аарон медленно повернул голову в сторону выхода, туда, куда убежала Делиша. Посмотрел, подумал... Жарен оказался умнее брата. Он внимательно выслушал нашу перебранку и понял первым. «Ее защищает Ордон?» «Этот полудохлый червяк с 12 головами?» Я бесцеремонно ткнула Ордона под ребра. «Мне кажется, он был бы рад, если бы Делиша повисла на Аароне. Тогда было бы легче умереть, да, Ордон?»